сам приходит к ним, не стыдится разговаривать с ними, учить их, как нужно молиться Богу и как жить. Он радуется, когда они слушают его, веруют и исправляются. Исполни молитву нашу, Господи, би. Предложенных честных дарев Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мире всем! Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем.